Мишка взмахнул саблей в воздухе. Лезвие описало полукруг с непривычным звуком, разрезая воздух, как будто разрывало его. — Ты где такую саблю диковинную взял? — спросил Павел. — У татарина убитого. — Считай, повезло тебе, парень. — А что, вправду такая ценная? — Дамаск — это черный, редкая очень, недорогая. Сам раньше не видел, но слышать слышал. Бают сабля эта броню, как репу режет. — Да ну! — удивился Мишка, однако же к поясу именно эту саблю прицепил. — И откуда ты все знаешь? — Если уши есть, услышишь, а голова, чтобы запоминать и думать, а не только чревоугодничать. С важным видом ответил кормчий. Впереди идущие суда стали медленно уваливать вправо. Показалась стрелка Волги и Камы. Вместе слияние, как море широка. Встань на лодке в центре, противоположные берега в дымке теряются. Смешиваются воды двух полноводных рек, вот и крутит воду здесь. Водоворотов полно, потому суда к правому походу берега прижимались, и к своим всадникам поближе, и от татар подальше. Они благополучно прошли поворот и поплыли по Каме вверх. Тут уж и гребцы за весла сели. Проскочить бы опасное место сходу. Да легко только в сказках бывает. Отошли версты две, как увидели, на реке лодки поджидают. Не меньше десятка. В них татары кричат что-то, руками на караван показывают. И на обоих берегах конница татарская. Сколько их, трудно сказать. Левый берег высокий, с судов просматривается плохо. Зато татарам раздолье. Сверху по судам из луков стрелять удобно. Видно все, как на ладони. Татары даже успели несколько стрел выпустить. Да тут Костя подоспел, конницей ударил. Татар-то маловато было, полсотни всего. Дозор на ушкуйников или на небольшую группу конных рассчитан был. А тут две сотни русских всадников с тылу несутся. И пошла рубка. Суда выстроились в три параллельные линии, а в каждой линии шли настолько близко друг к другу, чтобы от борта до борта только веслами работать, не зацепить да не сломать. И вперед! На лодках татары сначала руками махали, пытаясь остановить караван, угрожали. Потом, увидев, что угрозы на русичей не действуют, стали стрелы пускать. А что десяток лодок против почти сотни крепких судов? Часть лодок смялись сразу, проломили борта, разметали. Татары и пловцы никудышные, да и кто хорошо плавать сможет при полном вооружении. Шлем да кольчугу быстро не сбросишь, как и пояс с ножом и саблей. А на них еще и поддоспешники, которые быстро намокают и тянут вниз, на дно, не хуже грузил. Татары на тех лодках, которым увернуться от первого удара удалось, пробовали проскочить между ушкуями. Тщетно. Гребцы ушкуев вытащили весла из уключин и давай ими по лодкам бить. Держали одно весло вдвоем, потому как тяжелое, и удар таким веслом борт на лодке проламывал. Татары в злобе и исступлении из луков стреляли. Убить успели несколько гребцов, но и сами ко дну пошли. На нескольких ушкуях тоже лучники нашлись. Только татарин из лодки приподнимется, ему стрелой в бок — раз! И всего-то треть судов успели опасное место пройти, а от лодок лишь щепки одни, да кое-что из одежды плавает. Своих убитых ушкуйники даже тоже за борт сбросили. Суровая необходимость боя. Веса меньше, ушкуй быстрее пойдет. Мертвому уже не поможешь, а живым жить надо. И до дому поскорее добраться. На левом по ходу движения Казанском берегу татары выстрелились в линию. Дали залп из луков. Да не долетели стрелы. В воду попадали. Широка Акама. Караван прорвался. Гребцам топорами и помахать не пришлось. Ушкуйники с тревогой смотрели на медленно проплывающий мимо них берег, где схватились русские и татарские конники. Но постепенно бой русской и татарской конницы остался позади, и, судя по крикам и звону оружия, еще не закончился. Ушкуйники продолжали тяжелый подъем вверх по Каме. Костя ведь сам сказал: «Не останавливаться, прорываться, только вперед!» «Как там трофеи наши на судах после схватки целы?» — подумал Михаил. Насколько он мог охватить глазом, все суда каравана были целы. Потери, конечно, были. Мишка сам видел проплывающие по реке тела гребцов. Но суда были целы. Стало быть, и трофеи тоже. Татары на своем Казанском берегу вскочили на коней и скрылись в глубине берега, явно что-то замышляя. «Небось, за помощью поскакали», — заметил Павел. «Теперь поди попытаются конницей выше по течению караван перехватить. Только ничего у них не выйдет. На Каме перекатов нет». А если будем на стремнении держаться, ни одна стрела не долетит. Вот конница нашей достаться может. Как-то у них там дела. Должны пробиться. Костя воин опытный, башковитый, — уверил его Михаил. Это да. Да вдруг татарам помощь подошла. Не забывай, ордынцы по следу идут». Оба с тревогой посмотрели назад, но караван уже прошел пологий поворот, и место боя осталось далеко позади, даже звуки не долетали. Корабельщики на судах каравана перевели дух. С переднего ушкуя крикнули: «Эй, братья славяне, велики ли потери?» «У нас ни одного!» — бодро крикнул в ответ Михаил. На других судах, следовавших перед Лобановской тройкой, дела были похуже. В столкновении с татарским речным дозором от стрел лучников погибли десятки гребцов. Гребли до вечера, и только когда ветер спал и парус обвис бессильно, встали на якорь. К берегам не приближались, но сдвинулись со стремнины к правому по ходу берегу. Вдруг ночью какое судно с верховьев опускаться будет. Не развернется в потьмах, да и врежется, само потонет, и несколько тяжело груженных судов из каравана на дно за собой увлечь запросто может. Гребцы спать завалились, а Савву Михаил дежурным поставил. Земли вокруг чужие, враждебные, как бы татары пакость какую не учинили. Но обошлось. Ночь спокойно прошла. Утром стали судить-рядить. Дальше плыть или Костю с конницей ждать. Надо двигаться вперед. Татары из Казани конную рать вдогон послать могут. Настаивали одни. А Костя? А вдруг им помощь наша нужна? Раненых забрать? Но он же сам приказал не ждать. Всем караванам плыть в вязкие земли, сокровища сберечь. Порешили кормчие все-таки двигаться дальше. Ветерок слабый, едва парус наполнил. Однако же ушкуй, хоть и медленно, преодолевая течение, но вперед шел, как и другие суда. Ушкуйники все назад больше глядели, не видать ли воеводы Юрьева. Лишь около полудня вдали увидели скачущих всадников. И пока не понять, Костя или татары. Всадники приближались. «Свои!» — заорал кто-то. Видать, глаз зоркий разглядел русские доспехи. И в самом деле это скакал Костя Юрьев с конной ратью. Даже на глаз видно было, не все всадники караван догнали. Четвертая их часть у слияния Волги и Камы осталась лежать в степи. И раненые были, едва державшиеся от слабости в седлах. Пристал караван к берегу, перенесли бережно раненых на ладьи до Ушкуи. Костя вздохнул облегченно. «О, теперь хоть руки развязались. Раненых не бросишь, а воевать с ними несподручно. Удачно получилось, что у каравана ход замедлился, и мы вас догнали». Он отвел в сторону Глеба, что плыл на Ушкуе с трофеями из ханского дворца, и Михаила. «Плохо дело. По правому берегу вдогонку идут казанские татары, сотни две. Лазутчики и мои костры посчитали на их стоянке. А по левому — ордынцы, тоже не меньше. Как клещ вцепились, все никак не отстанут. Их башкиры задержали, и мы оторвались было, да тут бой с казанскими не кстати начался. Кыпчаки не более чем в полудне пути от нас. Если степняки соединятся...» Костя не договорил, махнул рукой. К воеводе подходили с проблемами десятники. Один вопрос решался, да тут же возникал следующий. Улучив момент, Костя вернулся к прерванному разговору. «Нам бы только до вятских земель добраться. Там леса глухие, непроходимые. А главное, с охотниками я заранее переговорил. Неожиданность преследователей ждет. А вы держитесь вместе, ты, Глеб, и ты, Михаил, чтобы сюда в целости днем довести». «Костя, соромно мне от басурманов бегством спасаться. Я ведь воин, и люди мои тоже. Дай нам коней, тебе помощь будет». «А с караваном кто останется? Его совсем без защиты оставлять негоже. Там ценностей на Ушкуе, хо-хо-хо. Даже после дележа на эти деньги весь Хлынов купить можно. Помнишь, я тебе, великом князе московском...» Костя снова замолчал, поглядел на Михаила. Тот понял, что слова эти вырвались у Кости случайно и вовсе не предназначались для его ушей. «Потом в нем договорим, если живы будем». «Должны добраться, Костя, непременно там будем», — горячился Глеб. «Только ты уж до вятских земель продержись со своими конными». Караван продолжил путь. Костя с конной ратью следовал по берегу. И все-таки настигли их татары. Сначала вдали пыльное облако появилось, которое стало быстро приближаться. Видимо, в стремлении непременно настигнуть русичей, не жалели татары лошадей. Чувствовали, еще немного и уйдет лакомая добыча из рук, потому торопились. Пыль заметили и ушкуйники, и Костя. Караван продолжил путь, а Костя с конной ратью затаился в небольшой роще, в которой всадники едва укрылись. Татары совершили две роковые ошибки. Не поменяли лошадей на заводных, вступив в бой на усталых взмыленных конях. И второе, изменив своим привычкам, не пустили впереди дозор, не сомневаясь, что и так заметят конную рать Юрьева издалека. И этими промахами они лишили себя важного преимущества. Обычно татары начинали бой издалека, осыпая противника градом стрел, убивая, раня врага еще на расстоянии, и этим расстраивая его боевые порядки. Еще до столкновения противник нес потери и был деморализован.